Утренние новости были обнадеживающими. Полчаса назад больничная служба информации сообщила им, что состояние президента немного улучшилось. В 8 часов вновь появилась первая леди в сопровождении агентов секретной службы, которые прокладывали ей дорогу через вестибюль. Мел и остальные попытались приблизиться к ней, но это оказалось невозможно. У бедной женщины был изможденный вид, и Мел снова стала жаль ее. В 8:30 она вышла в эфир, а затем в 9 для полуденного выпуска новостей. Она могла сообщить лишь то, что президент все еще жив. И она весь день продолжала собирать бюллетени о состоянии его здоровья, не имея ни минуты, чтобы подумать о себе или о Питере Галлами. Мел увидела его только в 3 часа, когда он неожиданно появился рядом с ней, выглядя импозантно в накрахмаленном белом халате. Его тотчас же окружила толпа репортеров. Они решили, что он вышел сообщить им новости, и их практически было невозможно перекричать и объяснить, что он просто пришел встретиться с другом. В конце концов, ему и Мел удалось ускользнуть от них, и он в отчаянии стащил с себя белый халат и засунул его за мусорный бак вестибюли. «Боже, я думал, они растерзают меня. Они это и сделали бы, если бы предоставилась такая возможность. Прошу прощения». Она устало улыбнулась ему. Она проработала уже 9 часов без перерыва. И единственное, что она съела за это время, был бутерброд, который он дал ей в машине, хотя в течение дня выпила не одну чашку кофе. «Вы ели?» «Еще нет». «Вы можете покинуть свой пост?» Она взглянула на часы. «Через 10 минут я должна выйти в эфир 6-часовым выпуском новостей для Нью-Йорка, но потом я освобожусь. Вам еще долго нужно оставаться здесь?» «Наверное, я смогу уехать 6 часов по местному времени и вернусь сюда к 8, если возникнет необходимость, чтобы провести выпуск новостей в 11 часов по нью-йоркскому времени». «Скорее всего, так и будет. Но надеюсь, что после этого я освобожусь, если не случится ничего непредвиденного». Он задумался. «Пожалуй, я сейчас уйду и вернусь за вами в 6 часов. Мы сможем куда-нибудь поехать и спокойно поужинать. А потом я доставлю вас сюда, чтобы вы могли провести 11-часовой выпуск новостей. И сразу же отвезу вас в гостиницу». «Вероятно, к тому времени я уже буду живым трупом и могу заснуть за ужином». «Не возражаю. Мне уже приходилось усыплять людей во время ужина. По крайней мере, на сей раз у меня будет оправдание». Он улыбнулся ей, и ему захотелось обнять ее. Мел тоже улыбнулась. «С радостью увижусь с вами вечером». «Вот и прекрасно. Тогда встретимся в 6». Затем он поспешил в свой кабинет и вернулся за ней ровно через 3 часа. К тому времени у Мел появились черные круги под глазами, а когда она садилась в машину, он понял, что она совершенно обессилела. Она посмотрела на него с усталой улыбкой. «Знаете, Питер, если сейчас я хоть чем-то привлекаю вас, то это практически сравнимо с некрофилией». Он засмеялся такому ужасному предположению и сделал соответствующую гримасу. «Какие отвратительные вещи вы говорите!» «Именно так я себя чувствую!» «Как ваша работа?» «Замечательно!» «Как там президент?» Питер решил, что теперь она знает об этом больше, чем он. «Еще держится. Думаю, он выкарабкается, раз сумел так долго продержаться. А что скажете вы?» «Мне кажется, вы, наверное, правы». Потом он с улыбкой добавил: «Я только надеюсь, что завтра утром он не вскочит с постели, иначе вам придется сразу же улететь домой. Не думаю, что на данный момент существует такая опасность. А вы?» «Честно говоря, я тоже», — с довольным видом ответил он и взглянул на нее, направляясь к ближайшему ресторану. «Кстати, как там дети?» «Прекрасно. Они знают, что вы здесь, поскольку видели вас в новостях, но у меня не было времени сказать им, что я встречался с вами». Мел помолчала. «Может быть, Этого и не следует говорить».